Обычно я стараюсь с подобными прохвостами дела не иметь. А если обстоятельствами бываю к этому вынужден, скрежещу зубами и облегчаю душу неприемлемыми для слуха словечками. Начиная от 7 до без 28, я нервно вышагивал по квартире, с каждой минутой раскаляясь до немыслимой температуры. А потом запустил в атмосферу длиннющее и не делающее чести интеллигентному пенсионеру выражение и потопал к Андрейке, это километр с четвертью. Пусть теперь Костя объявляет на меня розыск. У него милиционеров, как яблок на дереве в урожайный год. Упаси бог опоздать. Степан в половине девятого отвозит Антошку в аптеку, а сам отправляется по заявкам и колымить. Жуткое воспоминание. Однажды почти всю ночь читал, утром не расслышал будильника и проспал до половины девятого. Позвонил, что жив, и выхожу, на ходу оделся, к девяти прискакал, а Андрейка высунулся из окна с шестого этажа и кричит: «Люди, поговорите со мной хоть кто-нибудь!» У меня чуть сердце не лопнуло. Притопал к восьми. Андрейка еще спит. Степан, развалясь в кресле, вдумчиво изучает советский спорт, а Антошка, полуодетая и непричесанная, мечется по кухне, готовя мужу завтрак. Помочь не может, скотина, потому и прихожу к восьми, чтобы освободить дочку от кухни. Погнал ее одеваться, поджарил яичницу с колбасой, заварил кофе. Ешь, пей, не подавись. А прислуживаю с улыбкой, ржу, когда он острит, внимательно слушаю идиотские футбольные рассуждения, кто с левой ноги лучше бьет, а кто с правой, поддакиваю, когда он матерится по адресу судьи, назначившего чудовищно несправедливое пенальти в ворота его торпеда, горестно по этому поводу вздыхаю и тихо ликую, что торпеда проиграла. Потом с удовольствием и душой поджариваю Антошке ее любимые тостики с сыром, чищу туфельки и целую мою голубку на прощание. В аптеке у нее работа вредная. Всякой гадостью за день надышится, а вечером готовь Степану ужин, гладь его штаны, слушай про футбол, а Юра, хотя уже и доктор наук, сам картошку жарит, квартиру пылесосит, бережет женские ручки и красоту. Не помню, где вычитал, поэтому цитирую по памяти. Я делал в жизни много глупостей, но одну не сделаю никогда, не женюсь по любви. Примерно так выразился Дизраэль, английский премьер-министр прошлого века и, безусловно, умный человек. «Обливайте меня дегтем и лупите дубинами, но с Дизраэли я совершенно согласен. Девчонки, не выходите замуж по любви с первого взгляда. Вы ведь самые красивые сапожки, платья не купите, не примерив, хотя здесь в наихудшем случае теряете только деньги. Зарубите себе на носу. Влюбившись, вы способны разобраться в любимом примерно так же, как слепые котята в живописи. И посему чрезвычайно велика вероятность, что примете рядового петуха за горного орла». В фильме «Версальская история», который я смотрел у птички по видеомагнитофону, имеется сногсшибательный силы кадр. Он и она, впервые увидев друг друга на танцах, мгновенно остаются на экране одни. Нет, не на экране, а во всем мире. Никто для них больше не существует, ни танцующие пары, ни музыканты, никто. На мой взгляд, никогда еще не было в искусстве столь убедительно показано, какие шоры на глазах влюбленных. За парней я меньше беспокоюсь. Как-нибудь выкрутятся. А вот вы, девчонки, встряхните свои мозги и вдумайтесь в совет старого пугала. Не спешите, ЗАГС. Сначала затеете такую игру. Представьте себе, что вы получили задание проникнуть во вражеский тыл и собрать разведданные об одном человеке, о его семье, друзьях, пристрастиях, отношении к деньгам, учебе или работе, не глупый ли он и порядочный, где ночует, дома или в отрезвителе и тому подобное. И только собрав такое досье, решайте, стоит ли доверить такому человеку будущих детей и собственную жизнь. Если я для вас не авторитет, сошлюсь на Монтэня, который доказал, что ничего важнее брака в жизни человека нет, и посему относиться к этому делу следует исключительно продуманно. Ладно, к этой теме мы еще будем возвращаться, хотя толку от этого мало, все равно от меня отмахнетесь, как это сделала когда-то Антошка. Бог с вами, влюбляйтесь и галопом вскочите в ЗАГС. Только потом не говорите, что я вас не предупреждал. Супругов выпроводил, посуду вымыл, сварил манную кашу с изюмом и укутал кастрюльку полотенцем. А Шкет еще спит. Время есть. Достал из своей хозяйственной сумки конторскую книгу, куда вношу Андрейкины словечкины с первого сознательного лепета по минувшую субботу включительно. Тут много всего такого, за что Корней Чуковский с чувством у меня поблагодарил и включил от 2 до 5. Хорошая книжка, не зря ее педагогические держиморды терпеть не могут. Скоро Шкету 5 лет, теперь он бьет на логику, выискивает противоречия и ставит ловушки, например, в прошлую субботу. «Антоныч, всех старших нужно уважать или не всех?» Явная, но далеко не примитивная ловушка. Отвечаю осторожно. «Нужно уважать хороших людей». «А какой взрослый хороший?» «Тот, кто честно себя ведет, никого не подводит, говорит правду, понятно. Значит, тебя я больше не уважаю». — Это почему? Ты сказал, что в следующий раз принесешь мне эскимо. Ты пришел, а эскимо не принес. Значит, ты меня обманул. А уважать человека, который обманывает ребенка? Черт побери, киоск был закрыт. — Ага, — торжествует Шкет. — Ты говорил, что перебивать нельзя, а сам меня перебил. Значит, ты демагог, софист, но умен. Юный гунт, взято у Ильфа и Петрова из фельетона, их бин с головы до ног. Кстати, гунт — по-немецки собака. Это словечко любил Чехов, которого я безмерно уважаю. Вот так целыми днями Андрейка и ловит меня, как муху, а я, в свою очередь, ловлю его, так что квиты. Вот одна из последних записей. Едем в метро, средних лет очкарик сидит, уткнувшись в газету, а рядом стоит женщина. Я же, хотя и с переменным успехом, внушаю Шкету уважение к женскому полу. Сам уступаю место и его поднимаю, пусть привыкает. Шкет вопросительно смотрит на очкарика, потом на меня и звонко на весь вагон спрашивает. «Антоныч! А почему этот дядя не уступает тете место? Он хам, да?» Очкарик вскакивает, как ошпаренный. За ним на всякий случай приподнимаются другие мужики. В вагоне хохот. Очкарик сматывается на первой же станции. Андрейку наперебой хвалят. «Так нас! Хвост и гриву!» — смеются мужики.